Пятое. Апонию Сутурнину, смотри примечание 11, было отправлено письмо с просьбой привести, возможно, скорее войска из Мёзии. Их помощь позволила бы осуществить вторжение в Италию быстро и без потерь. Примечание 11. Наместник Мёзии, смотри книгу 2, главу 85. Конец примечания. Чтобы лишившиеся защиты провинции не подверглись нападению варваров, вождям сарматских язигов, смотри примечание 12, правившим здешними племенами, предоставили возможность участвовать в войне. Примечание 12, смотри примечание 17, книги 1. Конец примечания. Они предложили также привести с собой своих людей и конницу, которая одна лишь и составляет подлинную боевую силу сарматов. Эта их услуга, однако, не была принята из опасения, что они воспользуются гражданской войной в своих целях, а может быть и переметнутся к тем, кто больше заплатит. Повстанцам удалось привлечь на свою сторону королей свебов Сидона и Италика. Примечание 13. Об этом германском племени смотри тоже примечание 17 книги 1. Разместив свевов на придунайских землях, Друс Цезарь посадил на их престол Вани, который за 30 лет правления собрал огромные богатства. Сидон, его племянник, в 49 году изгнал его и поделил царство со своим братом Вангионом, смотри аналы. Италик, скорее всего, сын Вангиона. Конец примечания. Страница 98. Свебы издавна отличались верностью Риму, и с людьми этого племени легче было договориться, обращаясь с ними не как с подчиненными, а как с союзниками. Один из флангов наступающей армии укрепили вспомогательными отрядами, так как из соседней Реции можно было ожидать нападения. Прокуратор этой провинции, смотри примечание 14, Порций Семтимин, сохранял неколебимую верность Вителию. Примечание 14. Реция, подобно Норику, Корсике и Сардинии, Мавритании, Иудеи, входила в число малых императорских провинций, управлявшихся прокураторами. Конец примечания. После всех этих приготовлений вперед был выслан Секстили Феликс во главе аурианской кавалерии, 8 пеших когорт и ополчения, состоявшего из молодежи провинции Норик. Он получил задание занять берег реки Энн, смотри примечание 15, отделяющий Норик от Реции. Примечание 15, ныне Инн, конец примечания. Ни сам Феликс, ни противники его не стремились к сражению, и судьбам флавианской партии предстояло решаться далеко от этих мест.